Два дня назад. Начало поискам сестры было положено. Чтобы сократить путь до того адреса, который мне всучил бармен, я была вынуждена переться через стадион. Невольно оглянулась и увидела те самые трибуны, под которыми надо мной надругался Андрей Михайлов. Тот самый капитан юстиции, следователь и местный авторитет, назовем его так. Смешно для современного мира, страшно для нашего городка. Здесь все еще жили по правилам бандитов из 90-х, страшась менять принципы политической машины. Неудивительно, что закон здесь только на бумагах. Сколько невинных душ здесь еще было загублено? Уверена, я не одна. Думаю, Андрей, обаятельный гад, мог изнасиловать не одну такую же глупую девку, как и я. Тем более сейчас он пользовался своим положением. Вряд ли кто-то хотел бы связываться с потомственным ментом, творящим, что хочет, и играющим по своим собственным правилам. Если уж его сотрудники боятся, что тогда говорить о простых смертных? Но я дала себе обещание, как только выберусь отсюда, подергаю за ниточки столичных знакомых в прокуратуре, чтобы прислали кого-нибудь с проверкой сюда. Ветер на улице усилился. Небо изрядно потемнело, стало похоже на грязно-стальное полотно. Мне показалось, что за спиной хрустнул снег. Я резко обернулась, но никого не было. Лишь одинокие трибуны позади. Паранойя не иначе. Я глянула на часы на экране телефона. Почти полдень, а темно, будто солнце садится. Как и моя батарея. Из-за сильного мороза мобильник не держал заряд. Еще этого мне не хватало. Жаль, не взяла телефон Вани. Сейчас я совсем одна посреди стадиона. Сопротивляясь ветру, шлепала по снегу вперед к заброшенному дому. Где-то, где ни души. Вот идиотка. «Оставь это дело полиции», — рявкнула я сама на себя. «Куда ты прёшься?» Но мое тело поддавалось лишь инстинкту помочь ненавидевшей меня сестре. За спиной снова послышался скрип. Воображение разыгралось, пугая меня. Собрав остатки смелости, повернулась. Никого. Стало тяжело дышать. Ветер врывался в легкие, и я задыхалась. Сунув нос в воротник, фыркнула. «Вот же дурёха, кому ты нужна?» Я продолжила идти. Впереди расплывчато виднелось темное пятно. Прищурилась. Там кто-то стоял. Не могла понять, кто, мужчина или женщина. «Эй!» — крикнула я и ускорилась, насколько это было возможно. «Стой!» Живой человек. Слава богу, я тут не одна. Но фигура сдвинулась с места и исчезла за кирпичной стеной. Может, развернуться и пойти домой? К черту все это! Но не в моем стиле бросать на полпути. За исключением одного — Вани. Подойдя к зданию, я заметила выцветшую табличку с номером дома. Около входа — желтые сугробы. Какая мерзость. Все справляли нужду прямо под носом. Ужасно воняло мочой. Даже морозный воздух не смог убить зловония. Интуиция подсказывала, что меня уже ждали. Я старалась не дотрагиваться до стены перил. Внутри совсем темно. Свет с улицы практически не проникал в подъезд. Под ногами валялись пустые банки из-под пива и водки и окурки. Стены и лестницы местами покрыты наледью. Где-то наверху раздавались голоса и музыка. «Куда ты лезешь, Алла? Там опасность!» Перед глазами пронеслась вся моя прекрасная жизнь. Дождливый Питер, мнимые друзья, отец и мать, сестра. Им моя судьба безразлична, они и оплакивать меня не станут. Мать заботит лишь ее чувства. Сестра, по чьей вине я тут, всем сердцем ненавидит меня. Главное — двигаться бесшумно. Я плавно наступала на ступени, смотря под ноги. Бетон хрустел под ботинками, но глухо. Никто не услышит. В лестничном пролете что-то промчалось мимо меня и со звоном разбилось о пол. Осколки разлетелись повсюду. Я успела прикрыть руками лицо и вскрикнуть от испуга. Голоса сверху притихли. Мое сердце бешено застучало. У меня было всего 3 секунды, чтобы принять решение. Я выбежала из здания и, не останавливаясь, устремилась в сторону дома. 5 лет назад. Аня уже 3 года подрабатывала в школьной библиотеке. Она окончила училище по прикладному искусству, но брать ее никто не намеревался. В городе была полная безработица. Люди хватались за любую подработку, чтобы прокормить свои семьи. Девушка сидела за стойкой и наматывала на палец жвачку, тянущуюся изо рта. День за днем посетителей становилось меньше. Мало кто продлевал читательские билеты. Благо, что зарплаты, хоть и мизерные, платило государство. Поэтому Ане все равно, приходил ли кто-то за очередной порцией книг или нет. Она сама могла бы изучить тонны полезной информации, но с нее хватило и училища. Лень работать, не покладая рук, заметно превалировала над ней. Девушка томно мечтала выбраться из череды однообразия и жить так, чтобы кататься, как сыр в масле. Но делать что-то для осуществления амбиций она не хотела. «Алка-то живет в столице. Небось, учится на пятерке, как всегда. Полна силы, энергии», — болтала Аня сама с собой, не боясь косых взглядов. В библиотеке стояла гробовая тишина. Можно было услышать, как пылинки падали с книг на кафельный потрескавшийся пол. «Ненавижу ее». Аня вытащила жвачку и бросила в ведро, но промахнулась. Круглый резиновый кусок прилип к плитке рядом с корзиной. Все так же лениво она поднялась с места и нагнулась, чтобы поднять жвачку. В этот момент раздался звон колокольчика. Кто-то вошел. «Вот еще, работать придется. Недовольная Аня выпрямилась, держа в руках влажный кусок. Перед ней стоял Ваня. Глаза его слегка потускнели. На лице появились морщинки. Бледный, но такой же улыбчивый малый. Кого-кого, но Ваню девушка не ожидала увидеть здесь. Последний раз Ванька сидел в ее комнате и ругался с Аллой. С тех самых пор их дороги разошлись. «Анютка, привет!» Его широченная улыбка ослепила девушку. В сердце что-то ёкнуло. Наверное, вспомнилась детская любовь. «Три года мало для того, чтобы сказать привет?» Они посмотрели друг на друга с опаской, но Анька бросилась к Ване на шею и расцеловала его. «Слышала, ты крутой бандит?» Анька подумала, что это отличный шанс зацепиться за него. Сам Господь не спаслал ей мужчину, которому девушка неровно дышала. «Все в прошлом. Сейчас мы уже не банда». «Распались?» Девушка надула губу. Она успела представить, что станет путаться с кем-то из успешных парней города. Рассчитывала вылезти из библиотеки и почистить перышки. «Типа того. Мы уже люди серьезные, не какая-нибудь там шпана». Ваня излучал уверенность и солидность. Глаза Ани загорелись надеждой. «Я уж думала, тебя никогда больше не увижу. После того, что случилось с рыбой». «Поэтому я здесь». Аня нахмурилась. Она не поняла, как связано его появление и смерть главаря их банды. «Мы занимаемся бизнесом. Нам нужны люди, в особенности девушки». «Я на панель не пойду», — заявила Аня и скрылась за полкой с классикой. Ваня последовал за ней. «Ты не так поняла. Нам нужны красивые девчонки, чтобы могли завлекать клиентов». Аня посмотрела на Ваньку через плечо. Ее взгляд дал понять парню, что ее надо убедить. «Короче говоря, ты подходишь на роль распространителя. И сейчас я тебе все расскажу». Ваня подошел к девушке и прижал ее к стеллажу с книгами с отметкой «АД». Их губы оказались совсем близко, вызывая невольные мысли о поцелуе. Ваня почувствовал дыхание Ани. От нее пахло виноградом. «Распространителя? Звучит заманчиво. Листовки раздавать?» «Сейчас». Глеб Борисович сидел за металлическим столом и заполнял бумаги. Кирилл уже навис над ним и о чем-то расспрашивал, когда Андрей неспешно вошел в кабинет судмедэксперта. Первым делом в нос капитану ударил спёртый запах. Вентиляционная система справлялась плохо, но немного выравнивала ситуацию. Ему прежде не доводилось бывать здесь. Всегда представлял себе комфортабельное и уютное пространство, где работают эксперты. Но фильмы обманывают. Всегда. Повсюду были развешаны плакаты с конечностями. Обгорелые и темные, с трупными пятнами, с петехиальным кровотечением. Стеллаж в углу ломился от хрестоматии и других медицинских пособий. На одной из полок стоял дозатор аромамасла, чтобы немного перебивать подвальную вонь. Но похоже, что он не справлялся. Потолок потрескался, и казалось, что отсыревшая штукатурка вот-вот отвалится. Стены облупились, кое-где виднелась плесень. Ощущалась сырость, хотя в помещении было тепло. «Ну и ну». Андрей качнул головой в сторону плакатов. Он подошел к одному, где была изображена рука в черно-фиолетовых гематомах. «Красота неимоверная. Вкус у тебя отменный, Борисыч. Дома так же?» Если отклеить плакаты, можно увидеть крысиные тоннели. Капитан отшатнулся, поморщившись. Серьезно? Перейдем к делу. Хриплым голосом влез в разговор Кирилл. Ах, да. Под ногтями жертвы обнаружены частички какой-то ткани, похожи на марлю, и на руках тоже. Еще биологический материал. Андрей успел слегка улыбнуться, подумав, что нашел за что зацепиться. «Кровь», — продолжил эксперт, — «но собственная. На нескольких пальцах царапины, предположительно от металлических застежек или замка. Потому что на боковом фрагменте среднего пальца, на дистальной фаланге, глубокий зубчатый отпечаток». Капитан слегка сник, когда понял, что под ногтями нет ничего стоящего. Все еще дело стоит на месте. Хотя бы малейшая зацепка. Ну, хоть что-то, что сдвинуло бы этот гигантский валун, чтобы понять, куда двигаться дальше. Можно предположить, что жертва сопротивлялась, но хваталась за одежду. Зима все-таки. Думаю, материал может быть с одежды нападавшего. Ага, либо она просеивала что-то через марлю, — гаркнул разочарованно Андрей. По крайней мере, анализ тканевого волокна не дал совпадения с материалом одежды жертвы. Они не схожи, — заявил эксперт. Это ничтожно мало. Она могла спокойно переодеться перед смертью. Этого отрицать не могу. Глеб Борисович повернулся на своем старом стуле и открыл какую-то папку. Неужели это все? Пока да. Еще несколько анализов из лаборатории не пришли. Кирилл опустил взгляд. «Тогда какого хрена ты выдернул меня с работы? Чтобы сообщить это, мог и по телефону сказать». Андрей взмахнул руками, злясь, что дело не движется, и под собственное бормотание покинул кабинет. 2 дня назад. Где-то вдалеке завибрировал телефон. Я вспомнила, что поставила его заряжаться и отключила звук. Подойдя ближе, увидела незнакомый номер, высветившийся на экране. Сердце ёкнуло. Мне подумалось, это Аня. Я бросилась к телефону и стянула ползунок, чтобы ответить. «Алла Сергеевна, здравствуйте». Мужской голос с той стороны звучал тяжело, будто мужчина говорил в трубу. «Здравствуйте», — пролепетала я. Пауза меня напрягла. Фантазия работала на пределе. За секунду молчания я передумала всякое. От смерти моей сестры до угроз от того, кто ворвался к нам в квартиру. «Вас беспокоит Уралфинансбанк. Меня зовут Александр. Для вас есть прекрасная...» «Слава богу!» Я скинула вызов, не дослушав однообразное втюхивание кредитов. Как же достали звонки с разным спамом. У меня чуть сердце не выпрыгнуло, а это всего лишь банк. После того, как я сбежала из заброшенного здания, мне мерещились силуэты, следящие за мной. Даже дома я не чувствовала себя в безопасности. Вернулась 3 часа назад, заперла дверь на 2 замка и щеколду, спряталась в гостиной под одеялом и не выбиралась даже в туалет. Сама от себя не ожидала, что так по-детски струшу. А что, если Анька была там? Может, она под кайфом, и ее надо вытащить? А я, как испуганный щенок, удрала. Или же она... Стоило на секунду заглушить свои мысли, как за дверью послышались какие-то голоса. Или это у меня уже нездоровое восприятие? Съежившись под одеялом, я открыла записную книжку Ани, надеясь обнаружить там что-то еще, что могло бы помочь найти ее. Что это такое? Таблица с какими-то коэффициентами. Суммы баснословные. Деньги, деньги, деньги. В глаза бросилась выделенная надпись «Выхлоп» и номер телефона некой Алены. Схватив телефон, я попыталась ввести цифры быстрее, но от волнения руки дрожали, и мобильник ходил ходуном. Вот, еще 2 цифры. Готово. После того, как я нажала на вызов, в динамике раздались затяжные гудки. Трубку никто не снял. Я набрала снова, гудки повторились. Ожидание — самое сложное. Оно испытывает людей на прочность. Если ты не готов ждать, есть вероятность ничего не достичь. Меня томили гудки без ответа. Хотелось удостовериться, что это номер Алены, и узнать, как Аня могла влезть в историю с наркотиками. Я бросила взгляд на часы над входным проемом, почти 4. Я словно попала во временную петлю чувств. Сначала неизвестность, страх, боль, тревога, ужас и опять неизвестность. В тот день, когда раздался фатальный звонок от сестры, мою жизнь перевернула с ног на голову. Но я и представить не могла, что меня ждало на самом деле. Наконец, на экране высветился номер, который я набирала несколько раз за последние 10 минут. Мне перезвонили. «Алло?» — осторожно ответила я. «Анька, ты чё ли?» Звонкий голос девушки резанул слух. «Чё случилось, а? Столько пропущенных, я тебя потеряла, кстати». Я решила подыграть. Если девушка на том конце провода решила, что я Аня, прекрасно. «Ага, надо с тобой встретиться». Я даже не успела толком подумать. Вырвалось первое, что пришло в голову. «Сегодня? Я после смены вымотанная. Надо чё, бабки?» «Думай, как бы ответила Аня». Пауза заметно затянулась. «Эй, чё там, уснула, чёль?» Хотя я уже давно не знала сестру, решила рискнуть. «Да, сотка. Отдам сразу, как получу выручку от захода». «Опять?» Какие-то цокающие звуки раздавались в трубке. «Опять?» Анька не впервые брала в долг. Чему уж тут удивляться. Я слишком давно не видела сестру. Говорят, близнецы всегда чувствуют настроение и травмы друг друга. Но это не так. Даже когда мы были близки, как выяснилось, мы редко могли уловить даже небольшие изменения. «Ладно, подходи до меня». «Чёрт, а куда? Можно адрес точнее сказать?» «Я сегодня в убежище. Адрес помнишь?» Я поняла, что такое цокало мне в ухо. Девушка жевала жвачку и надувала пузыри, затем они лопались. «Повтори на всякий случай. Голова кругом от...» Я умолкла, потому что подбирала подходящее слово к тому, что происходило в моей жизни. «Поняла. Тогда скину смс-кой, жди». «Только на этот номер мой телефон сел». Я быстренько отреагировала, чтобы девушке не взбрело в голову отправить сообщение на телефон Ани. «Ладно, только одна приходи. Мне нафиг твои сосунки не нужны». Она продолжала чавкать жвачкой. Какой же мерзкий звук. Девушка закончила разговор, резко сбросив трубку. Через минуту пришло сообщение с адресом. Кажется, эта Алена живет недалеко от того заброшенного здания. 5 лет назад. «Ванька, ты чокнутый!» — хихикнула Анька, прижимаясь к парню. Почти весь рабочий день он зажимал девушку прямо на рабочем месте. Их это мало волновало. Как и посетителей, которых за весь день не набралось и 5. Девушке не верилось, что она поймала удачу за хвост. Ее школьная любовь сама пришла к ней в руки и без всякого чувства вины перед сестрой. Их дороги разошлись 3 года назад, поэтому плевать, что скажут другие. Аня рассчитывала на двойную удачу — парня и его положение в обществе. Она давно знала, какими суммами ворочала банда рыбы. Даже спустя время после гибели главаря они оставались пугающе властными. Под словом «они» имелись в виду оставшиеся парни группировки. Никто не мог знать всех страстей внутри банды, но их внушающая страх оболочка прекрасно говорила сама за себя. Люди разносили слухи по углам. Тут и там щебетали девушки, мечтавшие выйти замуж за красавчиков из влиятельного клуба. Бабки вынюхивали факты, чем могли бы заниматься державшие в страхе весь городишко парни, но не находили ничего путного и придумывали байки самостоятельно. Слухи то и дело витали в воздухе, обрастая подробностями. Только ни один человек, которому не приходилось напрямую сталкиваться с бандой, не мог сказать точно, чем там на самом деле промышляли крутые парни. «Подпольное дело», — думала Аня. Но сказать такое вслух Ване она не решилась. Хотя очень оживилась, когда парень заговорил о деловых отношениях. «Сначала нам нужно удостовериться, что тебе можно доверять. Дело деликатное», — серьезно заявил Иван. Девушку поймал на крючок уверенный и твердый голос любимого. Она была готова прыгнуть в омут с головой. Если он предложил ей стать частью команды, значит, доверял или любил. Зачарованная бархатным баритоном, девушка кивала, толком не слушая. «Сможешь достаточно поднимать бабла, чтобы бросить скучную работу в...» Ваня огляделся и пожал плечами, будто не знал, что еще сказать. «Здесь». Аня, не думая, зацепилась за возможность вырваться из нищеты, однообразия жизни в тухлом, по ее мнению, городке, без выездов в мир, как она называла все за пределами городка. «Мама, я так и не повидала мир. Почему Алла спокойно смогла покинуть это гиблое место, куда только умирать возвращаться? А я тут. Так и жизнь пройдет мимо. Я согласна. Когда надо приступать? С чем я имею дело? Подробности расскажешь? Девушка повисла на шее у парня, прижимаясь к его груди. Ей нравилось слышать дыхание Вани, прижавшись ухом. Поток воздуха проникал в легкие парня, расползаясь по всему телу. Пропитывал каждый сантиметр организма через вены и плавно выталкивался обратно наружу. «Не торопись, всему свое время». «Ну, так как? Я могу рассчитывать на тебя?» Он отодвинул девушку от себя так, чтобы можно было заглянуть ей в глаза. Он знал, что имеет на Аню особое влияние. Поэтому завербовать ее не составит труда. Анька довольно закивала, расплывшись в улыбке. «Тогда я пойду. Завтра передам тебе первое задание». «А какое оно?» — от нетерпения сгорала наивная девчонка. «Кое-что передать кое-кому. Без вопросов. Лишь дело. Ты — посылка, человек». «Фу! Я что, буду на побегушках?» — взъерепенилась Анька. Не об этом она мечтала. Ей хотелось, чтобы роль в банде ей дали солиднее. Не посыльным ерунду разносить, а заняться чем-то, чтобы утереть всем нос. Чтобы при виде нее каждый боялся пикнуть. «Это важно. Если ты выполнишь задание, то об остальном можно будет и не волноваться». Ваня взял ее лицо руками и притянул для поцелуя. «И не веди себя как ребенок, прошу». После его слов все ребяческие амбиции девушки сдулись. Она взволнованно посмотрела на Ваню. Душой и сердцем чувствовала что-то неладное, но отказаться не могла. Слишком ей хотелось прекрасной жизни. Губы Вани коснулись ее губ. Он вспомнил Аллу, которую также целовал, только по любви. Он закрыл глаза, чтобы представить девушку, которую желал до сих пор и которую потерял по глупым причинам. Ваня ощущал запах Аллы, ее нежные прикосновения, ее теплое дыхание и бархатную кожу. Он вспомнил ее смех и взгляд. Когда он открыл глаза, перед ним была лишь плохая копия. Аня хлопала невинными глазами. И под левым глазом справа ей не хватало родинки, чтобы Иван продолжил передаваться воспоминаниям. «Мне пора». Вдруг его тон похолодел. «Завтра тебя найдут. Помни, все зависит от тебя, и никому ни слова». Ваня повернулся спиной к Анне. Ему было сложно сдерживать себя. Даже спустя время боль вернулась, когда он увидел сестру любимой девушки. Слишком они похожи. Только душа разная. «Буду ждать», — вслед ему неуверенно бросила Анька. Ваня вышел на свежий воздух. Легкие наполнились новым воздухом, каким-то сладким на вкус. Что ж, ему быстро удалось выбросить образ Аллы из головы. Он спокойно направился в логово банды, предвкушая свободу. Выброс адреналина обеспечил приятное послевкусие. Аня стояла около окна и провожала Ваньку взглядом. Она радовалась, представляя, как утрёт нос сестре, когда сможет подняться выше головы без образования, помощи родителей и прочей ерунды. Только она не знала, что ее ждет, в какой капкан угодит. Она не догадывалась, что уготовил ей Ваня. Аня считала минуты до конца рабочего дня. Полная надежд испепеляла завистливым взглядом прохожих, спешащих куда-то. Она не знала, что больше не свободна. Сейчас. В полицию о пропаже человека поступило лишь одно заявление. От Аллы. Но как деликатно попросить ее опознать тело? Андрей колебался. Он не до конца был уверен, что тело могло принадлежать Ане, и приглашать родственника на опознание было той еще задачей. Честно говоря, он вообще столкнулся с такой ситуацией почти впервые. Однажды, еще когда он был совсем зеленым, в самом начале своего быстрого карьерного роста, ему приходилось руководствоваться советами отца. Тот знал умершего и заставил его сообщить плохую новость семье, а затем пригласить их на опознание. Никаких подобных случаев вроде этого больше не возникало. Несколько бродяг, бездомных, которые были никому не нужны. Андрею хотелось удостовериться, найти какое-нибудь доказательство, что его догадка верна. Хотя понимал, что мог действовать, но боялся допустить ошибку. Тогда Алла снова ускользнет из его рук. У капитана сработала чуйка. Он знал, что это Аня. Теперь, когда неприятное ощущение внутри нарастало, он жалел, что не позвал Аллу на свидание раньше. Может, позвать сейчас? Все равно никто не догадывается сопоставить потеряшку и найденное тело. Но слухи быстрее звука. Половина города трубила и передавала по сарафанному радио непроверенную информацию. Версий было много. До капитана дошли лишь крупицы. Кто-то подкинул идею, что это его жена. Он даже не стал опровергать, потому что эта утка рассосалась сама собой, когда девушку заметили в ресторане Ивана. Еще предполагали, что это связано с политикой, и кто-то из верхов заметал следы, разделываясь с проституткой, у которой якобы имелся компромат на мэра и прочих. Андрей понимал, что пока личность не установит, будут ходить множество слухов. Еще отец капал на мозги, заставляя работать на пределе возможностей, скорее раскрыть дело. Андрей припарковался около подъезда, где жила его бывшая жена. Он решил наведаться к ней и узнать, выходила ли на связь ее лучшая подруга Аня. Уже смеркалось. Над крыльцом горела тусклая лампа. Ветер стих, но мороз становился крепче. При выдохе в воздухе образовывались большие облака пара. Андрей докурил и бросил в сугроб очередной окурок. На улице никого не было, тишина и спокойствие. Алена долго не открывала, и капитан стал волноваться. Только после четвертой попытки девушка появилась в дверях. Она стояла в одной футболке, едва прикрывавшей трусы. Волосы спадали на плечи. Покрасневшие глаза, скорее всего, от компьютера. «Чего тебе?» Алена не горела желанием впускать бывшего мужа, долго колебалась, но все же раскрыла дверь пошире. «Привет, дорогая». «Отвали». Девушка пропала в глубине комнаты и рухнула на диван. Андрей медленно снял ботинки, куртку, шапку и аккуратно сложил на пуфик. Квартира Алены отличалась от того места, где она назначила встречу с Аллой. Светлые стены, современный дизайн, серые паркетные полы. Освещение от диодных ламп и огромного зеркала в прихожей зрительно увеличивали помещение. Пахло сандалом и цитрусами. Играла расслабляющая музыка. Возможно, девушка занималась йогой. Андрей вошел в гостиную. На подоконнике расцвел рождественник, который он дарил Алене на Новый год пару лет назад. Посередине расстелен коврик для йоги. На нем Алена молча сидела. На большом плазменном экране скрючилась молоденькая девушка в какой-то замысловатой позе. «Нашел Аню». Андрей молча сел на диван и помотал головой. «Тогда какого хер приперся?» «Эй, осторожно на поворотах». «Ты мне не муж, мне насрать». Девушка фыркнула и заняла ту же позу, что и девушка на экране. «Но я все еще представитель закона, так что повежливей». Андрей дернул уголками рта, имитируя улыбку. «Я считаю, что девушка, которую обнаружили около бака в подворотне, Аня». Алена упала на спину. Ее глаза расширились от страха. «Ты гонишь!» Андрей отрицательно покачал головой. «Нашли доки?» «Нет, предчувствие». «В жопу твое предчувствие. Если не доказано, что это Аня, какого хрена ты так предполагаешь? Сам же говорил, мол, в вашей профессии нужны факты. Только конкретика. Ты что, грёбаный экстрасенс?» «Чего ты так взбеленилась?» Андрей почувствовал прилив гнева. Его раздражала манера речи Алены. «Я хочу, чтобы ты взглянула на фото с места, где нашли тело. Может, ты ее узнаешь? По одежде, например». «Фу, я не буду смотреть на это». Алена закрыла руками лицо. Девушка на экране поменяла позу и что-то тихо мурлыкала, а бывшая жена сидела неподвижно и молчала. «Мы пока проверяем зону нахождения последнего сигнала телефона. Но это займет какое-то время. И сама знаешь, что это бестолку. Хочешь, я прикрою лицо? Пальцем. Но ты должна посмотреть. Мне нужно, чтобы ты подтвердила или опровергла, прежде чем вызывать Аллу на опознание, предлагать сдать образцы ДНК для сравнения и выдвигать версию». Девушка поднялась и скрылась в коридоре. Капитан осмотрелся. С тех пор, как они развелись, почти ничего не изменилось. Он приезжал в их гнездышко после работы. Они сидели на диване вечерами, смотрели фильмы, ели на ночь сладкое, потом сетовали на лишние килограммы. Сейчас Алена заметно потеряла в весе. Животик, который так нравился Андрею, стал плоским и рельефным. Интересно, она так и сидит за своими компьютерами, как и раньше? Бывшая спортсменка стала компьютерным червем. Через несколько минут Алена вернулась. Ее лицо и волосы были влажными. «Показывай», — заявила она торопливо, как будто вот-вот передумает. Она оперлась о стену, потирая ладони. Андрей залез во внутренний карман и достал пачку фотографий в маленьком пакете. Он знал, что показывать снимки нельзя, но ему нужно было подтверждение его догадки. Он пролистал несколько фото сверху, перекладывая их вниз, выбрал нужную карточку и протянул Алёне. 2 дня назад. «Офигеть! Вы так похожи!» Разглядывая меня, Алена не скрывала восторга. «Капец! Столько лет прошло, а вы будто одинаково мыслите. Один в один. Я думала, близнецы со временем меняются. Ну, типа, знаешь, прически другие, чтобы отделиться хоть немного друг от друга. Ну, ты поняла, да?» Я молчала. Девушка была явно из тех, кто любил поболтать, поэтому я надеялась, что смогу из нее вытянуть что-нибудь ценное. Мы сидели в старой хрущевке с облезлыми стенами. Потолок трещал по швам и требовал побелки. Деревянные окна сгнили, и по подоконникам, которые никто никогда не мыл, ползали мелкие жучки. Меня даже передёрнуло. Всё тело зачесалось от мысли, что они заползли мне под одежду и шевелились там. Засаленный продавленный диван, на котором мы сидели напротив друг друга, чем-то вонял. Я присела на самый край, чтобы не уделать одежду в чем-то жирном. На фоне всего этого грязного хлама стоял мощный компьютер на табуретке. Я перевела взгляд с компьютера на девушку и сопоставила картинки. Типичная геймерша. Все деньги на побрякушки. Светящаяся клавиатура, веб-камеры, 3 монитора, навороченная мышь, островок роскоши посреди советских руин. Интересно, чем Алена питается? Страшно даже стакан воды попросить. «Да вас хрен различишь», — продолжала девушка. «Ну, зашквар». Мне резануло ухо. Все эти новомодные фразочки пилили меня, словно тупыми лезвиями ножей. Больно, но следов не оставляли. «Короче, если бы ты не сказала, что ее сестра, я бы и не вспомнила, что Анька-то не одна». «Мне нужна твоя помощь». Я осторожно закинула удочку. Боялась спугнуть ее. Вдруг она подумает, что я с расспросами лезу шпионе. Не знаю, что могло быть в голове столь необразованной провинциалки. «Ну, не знаю, смогу ли я вообще помочь. Я не стукачка». «А с чего ты взяла, что надо стучать?» Мне хотелось поймать ее на слове, но Алена достаточно изворотливая девушка. Глупая, но хитрая. «Ты завалилась ко мне, сказала, что сестра Аньки. Она-то моя подружайка. Ты явно что-то разнюхиваешь. А это означает, я должна выложить что-то об Аньке-то». «Она пропала». Я поняла, что церемониться с ней не обязательно. «Пропала?» «Да. Ты не заметила пропажу своей подружайки?» Мне пришлось интонацией подчеркнуть последнее слово, чтобы надавить на ее пустословие. Девушка замолкла, в комнате повеяло напряжением. «Заметила. Валяй, что стряслось?» Аня не вернулась домой после похорон отца. Утром я обнаружила вот это сообщение. Я слегка наклонилась вперед, демонстрируя видеозапись, на которой Аня умоляла помочь ей. На лице девушки нарисовался ужас. Ее глаза расширились, она закрыла рот руками, будто вот-вот завопит. «Охренеть! Чёртова дура! Я говорила!» Внезапно вскочила Алена и затараторила. «Я предупреждала ее. Нет же, она меня не послушала. Когда я предлагала ей выйти оттуда, эта долбанная дура заявила, будто я ни хрена не шарю. А я шарю, я не идиотка, в отличие от некоторых». «Погоди», — влезла я. «Ты можешь объяснить мне, в чем дело? Нормально, членораздельно». Несмотря на убогий вид квартирки, здесь я чувствовала себя намного уверенней и почему-то в полной безопасности. «Твоя сестра связалась с бандой рыбы». Сначала мне стало смешно. Что за бред она несла? Но на полочках памяти что-то стало проясняться. Еще в школе были парни на пару классов старше, которые сколотили себе какую-то там бандитскую группировку или что-то вроде того. Отец одного из них метил в мэры или куда повыше, но что-то не срослось. И тогда он стал заниматься бизнесом. Я особо не интересовалась этим, я была влюблена безумно. А эти шалопайские разборки только для таких же, как они сами. Ванька один раз обмолвился, что Рыбакины — опасные люди. Мне было все равно. Мальчишеские разговоры мало меня волновали. «Короче, Рыбакин организовал кружок «Охренелые ручки» и заправлял тут долгие годы, пока не погиб. То ли его толкнули под машину, то ли сам бросился, кто знает. Всякие слухи ходят. Я даже слышала версию, что не было никакой машины, а, мол, упал он с высотки. Или что свои же и замочили гада. Так ему и надо, сукин сын. Столько беспределил. «Можно к сути?» — поторопила ее я. «Ах, да. Ну, короче, когда он помер, а за ним и его батя. От горя, походу. Банду поделили между собой старички и затягивали других. Им нужны были распространители». «Распространители?» — повторила за ней я. Так и знала. Выходит, Ванька оказался прав. Аня попалась на наркоте. Она ее толкала. Отсюда и деньги от бармена, и секретность. Деньги, которые мне дал бармен, предназначались для покупки наркотиков. «Ага. Наркотики, значит». «Какие наркотики?» — вытаращила на меня глаза девушка. «Ну, не знаю, разные». Я уже не была уверена в том, что сказала, потому что Алена выглядела растерянной не меньше меня. «Ты чё, повернутая?» «Не-а, Анька-то!» — рассмеялась девушка. «Ты думала, она дурь толкала?» Как расценивать ее смех? С облегчением, с тревогой. Это хорошо, что ей стало вдруг весело. «Анька проталкивала нелегальные ставки. Она — посредник между бандой и клиентами. Они ей бабки, она им прогноз и слив информации. Распространяла она информацию о ставках». «Всего-то?» Я не могла поверить. Я уж думала, что Анька ввязалась в очень опасную игру с наркотиками. Это куда страшнее каких-то безобидных ставок. «Всего-то? Ты что, дура? Вроде с Москвы приехала». «С Петербурга», — поправила ее я. «Какая разница? Не смыслишь, тогда и не говори. Они обманывают всех кругом. Кидают на деньги. Это черный рынок. Помимо торчков и всякой швали, у Аньки была и влиятельная клиентура. Опасно это не из-за ментов. Опасно из-за обманутых, так сказать, вкладчиков. Она их обворовывала. Обманывала». Алена странный язык, но выражаться грубо не стала. Лишь встала и подошла к окну. «Продолжай». «Эти толстосумы ставили на разные там спортивные мероприятия. Анька должна была переманивать клиентов, вешая лапшу на уши. Мол, у нее есть стопроцентные сведения, кто и когда выстрелит. Типа, все матчи куплены. Она имела чистыми внушительный выхлоп. В ее обязанности входила раскрутка игроков на деньги. Она инсайдер. Толкает вымышленную информацию о матчах». «В таком маленьком городке это возможно? Тут же не больше 50 тысяч населения». «Да, сюда приезжают всякие сомнительные типы для других делишек. Это уже на уровень серьезнее. Так вот, не перебивай. Ее бандюги на водку дают. Анька пасет клиентов, затем изучает и подсаживается к ним в общественных местах. Часто они тусуются и в Сером Лисе, и в кафешке, где ее любовничек работает». Я сделала себе мысленную пометку, чтобы уточнить любовники. «Эти скруджи дают ей бабки. Она за них делает ставки. Сначала их вводит в заблуждение, мол, они выиграли, подняли бабла. Она дает им стопроцентные мазы, то, что действительно выигрывает. Когда клиенты вливаются по полной программе, то уже играют на деньги, которые нам и не снились. Затем Анька облапошивает их. Клиенты хотят сами выбирать ставки, считая себя фартовыми. Они постоянно проигрывают и несут деньги. Снова и снова. Одним словом, зависимости. В какой-то мере это действительно наркота. Опасно это. Она рискует. Бывало, даже били ее. Но всегда банда тусит рядом. Парни болтаются в тех же кафе. Им главное — клиенты. Но в сложных ситуациях могут помочь своим распространителям, хотя это редкость. Плевать им на второсортных, так сказать, сотрудников. Анька — одна из таких». «Ставки, говоришь?» Я и поверить не могла, что игорный бизнес, причем нелегальный, может быть таким опасным. «Все хотят поднять бабла. А кто не хочет? Анька только мне не предлагала. Сказала, это все обман, отмывание денег. Банда все забирала себе, не было никаких выигрышей. Фуфло, короче. Схема непрозрачная, подробностей не знаю». Все звучало, словно диалог из какого-то криминального фильма. Ерунда какая-то, слишком неправдоподобно. «Вот она и залетела. Ну, на бабки. Короче, кто-то пронюхал и успел ее сцапать. Последний клиент странный какой-то. Не могу вспомнить, как его зовут. Не знаю, где искать ее. Мне она не звонила». «А о каком любовнике идет речь?» У меня начала раскалываться голова. Когда я приехала, сестра казалась мне взвинченной. Постоянно смотрела на часы, металась по квартире, обкусывала ногти и теребила одежду. Я подумала, это из-за горя. Потерять отца — беда, которая любого подкосит. Еще подумала, что папина смерть так странно на нее повлияла. Хотя о чем я? Сама вела себя не лучше. В смысле? Ты сказала, где работает ее любовничек. А, так это Ванька. Ну, Иван Колесниченко, ваш одноклассник. 5 лет назад. Аня заметно нервничала, когда получила в руки запечатанный конверт. Высокий коренастый парень, чье лицо было похоже на минное поле угрей, навис над ней, когда она заполняла журнал посетителей. Сегодня читателей прибавилось. Молодая девушка, видимо, учительница, попросила несколько методичек по биологии. Мужчина в возрасте, дядя Миша, постоянный читатель. А также соседка тетя Альбина привела своего внука записаться и приобрести читательский билет. Когда тень бугая с паршивым лицом перекрыла свет, девушка подняла голову. Он молча стоял и держал в руке конверт. Сначала Аня перепуганно спросила, чего хотел бы этот высокий мужик. Но когда он протянул ей конверт, она все поняла. «Это от Вани?» Но мужчина уже уходил, так же молча, как и пришел. Никакой инструкции. Что же делать? Ане, должно быть, показалась вся эта затея с новой и весьма неоднозначной работёнкой дохлым номером, слишком наигранной и чересчур таинственной забавой. Нелепое появление мужика, запечатанный конверт. Что за проверка такая? Она хоть и была необразованной и не заканчивала МГУ, но прекрасно понимала, что это несерьезно все. Девушка отбросила конверт в сторону и продолжила выполнять свои рутинные действия. Спустя 30 минут зазвонил колокольчик, и на пороге библиотеки стоял Ваня. На нем идеально сидела отутюженная хлопковая рубашка цвета анисового масла, джинсы-трубы, кожаный ремень с блестящей бляшкой, лакированные начищенные туфли. Аня присвистнула. Такого Ивана ей в жизни еще не приходилось видеть. Он выглядел по-бандитски, что ли, но представительно. На весь зал разлетелся терпкий, схожий с ароматом виски, одеколон. Девушка закусила губу. «Посмотрите-ка на него. Женихаться пришел». Аня приподняла уголки рта в имитированной улыбке и оглянулась по сторонам. Единственным посетителем библиотеки осталась тетя Альбина. И та глухая. Мальчонка молча сидел на стульчике и играл с динозавриком. Тетя Альбина рылась на полках с классической литературой, которую перечитала за свою жизнь миллион раз. Только Аня не хотела замечать, что соседка вовсе не увлекательно перебирала книги. Она притворялась, будто ищет что-то подходящее. А сама ненароком развесила уши, дабы добыть информацию для сплетен. «Вижу, рада меня видеть». Ванька ожидал встречи потеплее, но сразу сменил тактику. Он нагнулся через стойку и состряпал самую милую и обворожительную гримасу. Он понял, что ему придется потрудиться, чтобы завоевать девушку и заманить в сети. Иногда нужно рыбу подергать еще в воде, чтобы пробудить в ней интерес схватиться за крючок снова. «Что за детские игры, Ванечка? Пришел какой-то страшило. Ты лицо его видел? Ужас! Как будто ему в коже лопатой копались, искали залежи угля. Так он притащил конверт, ни хрена не сказал и ушел. Просто тупо ушел. «Я здесь, чтобы дать тебе дальнейшие инструкции. Где конверт?» Девушка достала конверт из непросвечивающей бумаги и показала Ване. Он расцвел. Первую проверку девушка прошла. Она не пыталась вскрыть конверт и узнать, что внутри. Нужно действовать дальше. «Приглашаю тебя на ужин. Сегодня в 7. После работы. Приходи, и все обсудим. Я расскажу, что дальше. И если все сложится как надо, то ты в деле. Первый гонорар для тебя я уже выбил». Парень посчитал важным сообщить о деньгах, в которых так нуждалась Аня. Он знал, что она купится. Деньги всегда покупали людей. Глаза девушки засияли. Она выпрямилась, улыбнулась и глянула украдкой за спину Вани. Соседка все еще копошилась в книгах. Аня была уверена, что она ничего не расслышала. «Хорошо. И закажи мне бокал вина, самого дорогого, если ты, конечно, платишь». «Обязательно». Ваня натянул на себя самую довольную улыбку. Его гримаса выдавала радость и еще один шаг к свободе. «Сейчас». «Не уверена», — произнесла негромко Алена, выдыхая дым. Облако бело-серого яда повисло в воздухе. «Посмотри внимательно». Наверняка одежда должна выглядеть знакомой. Она же твоя подружка. Я же сказала, не знаю я, не похоже. Хотя... Руки девушки дрожали, когда она рассматривала фотографию. По щекам потекли слезы. Куртка, кажется, ее. Кажется. Точно ее. Да, однозначно. Я видела Аню в ней. Носила ее редко. Она купила пуховик на распродаже, когда Сити закрывался. И сапоги. Старые, на одном отходил каблук. Помню, она так смеялась, когда мы шли в кино, и по дороге отвалился каблук. Она починила их. Проверьте. Андрей кивнул и достал фотографию поближе. Куртка в крови, открытая часть груди тоже. А здесь? Да ты, черт его возьми, издеваешься? Зачем ты мне показываешь эту хрень? Боже, я же уже сказала, что это она. Ты кусок дерьма. Капитан одним движением схватил Алену за лицо и сдавил челюсть. Он часто слышал из ее грязного рта подобное. «Повтори, что ты сказала». Его спокойствие превратилось в раскаленную сталь. Он стал властным и грубым. Глаза налились кровью. «Ты кусок дерьма!» Алена не стушевалась перед ним. Она не боялась порывов гнева Андрея, а собрала всю смелость и выплеснула в него. «Ты кусок дерьма! Всегда им был! И тогда, когда трахал всех тех девиц!» Ей было больно, но она не показывала этого. Андрей отпустил ее, на щеках остались темные следы. Кожа почти сразу стала лилово-красная. Он выхватил из ее рук сигарету, затянулся и, выдыхая струю дыма, дал Ане пощечину. Девушка повалилась на пол, задев стул. Она ударилась головой о ножку стола и застонала. Капитан набросился на нее, повернул на живот. Алена извивалась и пыталась кричать, руками вцеплялась в кожу на его руках, брыкалась и старалась стукнуть головой в нос, но Андрей навалился сверху. Он был в два раза больше девушки. Одной рукой он сжал оба запястья, приподнял футболку и приспустил трусы. Его разум отключился. Он превратился в зверя, поймавшего добычу. «Будешь кричать? Я заткну твой рот, сука!» «Отвали, чертов ублюдок!» Едва девушка успела договорить фразу, как Андрей достал свой платок и впихнул ей в рот. Алена от ужаса расплакалась. Жестокость ее бывшего мужа убивала ее. Слезы застилали глаза так, что она не видела перед собой ничего. От приглушенных криков запекло горло. Носом потекли сопли, и ей стало трудно дышать. Она услышала звук расстегивающейся молнии, копошение, тяжелый вдох, а затем ее пронзила боль. Над ухом звучало гадкое кряхтение Андрея. Он дергался вверх-вниз, придавливая Алену своим весом. Подбородком она упиралась в пол. Все тело будто онемело и перестало ей принадлежать, а затем сменилось острой болью. Ее выкручивало. Она старалась не думать ни о чем, сосредоточиться на том, что скоро все закончится, потому что она знала, что Андрей не способен на большее. Он всегда быстро кончал, особенно в гневе. Когда, наконец, капитан рухнул рядом, а по голой пояснице девушки стекала мерзкая теплая жидкость, он понял, что натворил. Вспышки ярости всегда отключали его мозг. И он становился чудовищем, неспособным контролировать себя. Он подскочил на ноги, застегнул штаны, собрал фотографии, валявшиеся на полу рядом с девушкой, и тихо прошептал. «Прости». Алена уже не рыдала. Она молча лежала, уставившись в одну точку перед собой. Она смотрела на маленькую хлебную крошку, одиноко лежавшую под столом, у той ножки стола, о которую совсем недавно Алена ударилась головой. Она представляла, как возьмет нож с мелкими зубчиками на лезвии и вонзит в кишки бывшего мужа, который часто вытворял с ней подобное. Она заранее знала, что он собирался ей сказать перед уходом. Он всегда так говорил. «Заявишь на меня? Я тебе сосвету живу. Буду отрицать. Скажу, что ты любишь пожестче, и сама меня попросила. Все же мы бывшие муж и жена, а ты — громанка. Кто поверит такой убогой, как ты? В твоих интересах молчать». В этот раз Андрей добавил только одно слово — «бывшая». Он растерянно потоптался на месте, затем вышел из квартиры. Два дня назад. «Как ты мог так поступить? Ты втянул мою сестру в свои чёртовы делишки? Нелегальный игорный бизнес. Поверить не могу. Ты подверг ее опасности. Да не только ее, всю нашу семью, понимаешь? Ты долбаная тварь!» Я впилась в поварской китель Вани и трясла его. Когда сил больше не осталось, принялась колотить его в грудь. Когда Алена выдала всю подноготную моего бывшего возлюбленного и его связь с бандой рыбы, я хотела плеснуть в него кислотой, размажить череп и сжечь его тело в той же печи, где он стряпал и пёк свою сраную пиццу. «Успокойся. Не надо истерить. Тут работают люди. И есть посетители. Пойдем в помещение для персонала. Спокойно поговорим». Он поволок меня за собой. Я вытирала набежавшие на глаза слезы и запоминала все на своем пути. Таблички, повороты, кто прошел мимо, какой запах доносился с кухни. Может быть, это последнее, что я видела в своей жизни. Вдруг он стукнет меня по голове, вытащит через черный выход мое тело и прикопает в мерзлой земле где-нибудь в сибирской тайге. Меня найдут только по лету, если не растащат дикие звери. Ваня закинул меня одним движением в какую-то узкую комнатушку, где не развернуться. Становилось душно, потому что я все еще оставалась в верхней одежде. Я ощутила резкий приступ клаустрофобии. Стены давили на меня, заставляя съежиться и подчиниться Ване. Каморка оказывала дополнительное давление. «Послушай», — начал он. «Нет, это ты послушай. Ты хоть понимаешь, что она пропала из-за тебя? И еще сидел такой весь невинный, мило улыбался, а сам вешал лапшу на уши и придумал историю с наркотиками». «Твоя сестра сама выбрала путь легких денег. Никто ее насильно не заставлял». «Да как же? Ну-ка, расскажи мне, как она вышла на дело всей ее жизни, что теперь не пойми где, с кем и живали? Ваши дела с ментами, политиканами и прочей шушерой в виде богатеньких идиотов мне неинтересны. Мне нужна моя сестра, и ты вытащишь ее. «Понятия не имею, где она. Это раз. Два. Пошла ты. Винишь меня, а сама? Ты жила себе эти 8 лет успешно, ела улиток в дорогущих ресторанах, заправляла мужиками и вертела задницы перед ними. А теперь переперлась сюда. Думаешь, и тут все можно?» В его тоне я расслышала многолетнюю обиду. Так вот в чем дело. Он все еще злился на меня. «Губы еще надуй. Говоришь, как мальчик, которого обидели. Скажи спасибо, что я, уходя, не прибрала твою жизнь. Мог бы сейчас скитаться, где попало. Твой секрет остался при мне». «Так и есть. Знаешь, это правда. Ты обидела меня. Ты бросила меня, свои обещания, предала всех. Даже не соизволила объясниться. До сих пор я ломал голову, что послужило тому, чтобы бросить наши мечты и свалить так далеко без возможности попробовать быть вместе». Он сделал паузу, покачал головой, будто отрицая свои мысли, и продолжил. «Будешь шантажировать тем, чем я поделился с тобой? Не такая уж это теперь и тайна. Мне уже плевать. Отец ничего мне не сделает. Он помер несколько лет назад». Я не хотела бить по-больному, и его признание, если честно, поразило меня. Я и не собиралась трепаться. «Правда?» Он хмыкнул, не веря мне. Конечно, я только что сказала ему, что могла бы утопить его перед моим побегом. «Правда. Твои отношения с матерью — ваши проблемы. То, что она делала, когда ты был подростком, ужасно. Но я не собиралась никому об этом говорить». Мне стало одновременно неловко и стыдно. Ваня немного остыл. «Почему ты ушла?» «Ты захочешь забыть, если я тебе расскажу». Голова разболелась, от тесноты стало еще и тошнить. «Может, то и были детские мечты. Да, пустяковые, несерьезные. Но тогда они значили для меня все. А ты растоптала их». Он слишком эмоционально произнес последнюю фразу, и изо рта вылетели слюни. Ваня покраснел, желваки гуляли от гнева. Он сделал глубокий вдох и продолжил, не дав мне вставить и слова. «Знаешь, через что мне пришлось пройти?» Видимо, он желал, чтобы я спросила, через что, но я не дала реакции. Мне хотелось, чтобы Ваня высказался, вырвал из души все, что сидело долгие 8 лет. «Я пошел в банду, потому что иначе бы пропал. Если бы не Андрюха...» «Если бы не Андрюха...» — повторила за ним я. Триггер сработал. Я зарычала и набросилась на него. «Ни хрена ты не знаешь обо мне!» Ваня схватил меня за запястье, чтобы угомонить, и силой заставил сесть. На коже отпечатались его пальцы. Я задыхалась. Духота ослабила меня. Я расстегнула куртку и часто задышала, чтобы восстановить уровень кислорода в организме. Но маленькое помещение скрадывало свежий воздух. Я пнула дверь, из коридора потянула прохладным ароматным воздухом. Кухня располагалась рядом. До нас донеслись нотки соусов и пряностей. Я начала успокаиваться. «Если бы ты объяснила причину, но ты предпочла удрать. Молча». Ваня резко вмазал кулаком в стену. «Хочешь знать правду? Твоя сестра — мой билет на свободу. Спустя несколько лет я хотел выйти из банды. Пока Рыба был жив, и его отец тоже, мы рыпнуться не могли. Бизнес наладился, были постоянные клиенты, но мы нуждались и в новых. Когда Рыба умер, многие захотели свалить. Но тогда было решено привести кого-то вместо себя. Тех, кто будет заманивать. Я выбрал Аню. Тем более она и так была на дне. Кстати, она хорошо вела работу». Он замолчал. У меня не было слов. Казалось, я во сне. Все это нереально. Город, в котором я выросла. Люди, окружавшие меня долгие годы. Сестра, чья судьба должна была быть иной. Я находилась в какой-то чертовой компьютерной игре. Абсурдной и тупой. Вляпалась она, потому что перешла дорогу кому-то. Последнее время до меня доходили слухи, будто она подворовывала у своих же. Не существовало оправдания никому. Ни Ване, ни сестре, ни мне. Роковая ошибка прошлого погубила души каждого из нас. Жалела ли я, что не сказала об Андрее и что он со мной сделал? Да, много раз. Но есть вещи, о которых нельзя говорить. Иначе они сломают много судеб. Никто не застрахован, я это знаю. Но также знаю, что, скажи я правду много лет назад, мы все равно могли быть несчастны. Все до единого. Весь город бы знал о том, что случилось на выпускном. Началось бы расследование дела о растлении несовершеннолетней. Ваня мог бы не пережить этого. Его юный мозг мог бы воспринять все иначе. Моя мать с отцом сгорели бы со стыда и умерли от горя. А сестра, раз так ненавидела меня, презирала бы еще больше. В каморку заглянула девушка. «Шеф, все в порядке?» Ее озадаченный вид отражал тревогу. Думаю, она услышала крики. «Да», — рявкнул он, и девушка скрылась. «Хочешь знать, почему я втянул ее?» «Мне было все равно. Уже все равно. Опустошенная душа, тело и разум. Я мертва. Моя жизнь разрушилась еще 8 лет назад. Этот разговор — последствия. Но я не остановила его. В глубине души мне нужен был разумный ответ. Из-за тебя. Я отомстил тебе. Ни на секунду не задумывался, а стоит ли». Его лицо изобразило мерзкую гримасу. Ноздри расширились. Некогда миловидный парень превратился в уродливого монстра. «Я знал, что, сделав больно твоим родным, я сделаю больно тебе. Рано или поздно до тебя бы дошли слухи, и это бы уничтожило тебя. Только твой отец умер, и вот ты здесь, сама узнала». «Знаешь, что уничтожило меня на самом деле?» Я безразлично посмотрела на Ваню. Его красивые глаза сделались стеклянными. Он ждал другой реакции от меня. Ждал истерики, ждал, что стану умолять о прощении, ждал слез, но не представлял моей холодности. Совсем забыл, что я всегда действовала с расчетливой головой. «Что?» — промычал он. «Меня уничтожил выпускной. Меня уничтожил Андрюша. Меня уничтожил твой лучший друг. Тот, с кем ты пил из одной посуды». Я наблюдала за Ваней. Его глаза расширились. Он не понимал, о чем я говорю. «Меня уничтожил человек, который затащил меня под трибуны, жестко изнасиловал и сделал вид, будто ничего не было, пока ты ворковал с моей сестрой».